Друзья, всем привет! Ну, а перед просмотром этого ролика я бы хотел вам порекомендовать канал крутого киевлянина, который на своем канале снимает отличные пранки, реально пранки очень смешные и веселые, а также там есть очень серьезный и интересный социальный эксперимент. Промо-ролик вы сейчас увидите, канал действительно достойный внимания. На кого нарвал? Я таки как ты кончаю, кидаю. Она вот там где-то. Ты сейчас за рулем будешь ехать? Значит, придется, наверное, как-то. Да, ну все, за рулем. Отнеситесь, пожалуйста, серьезно. Незнакомый молодой человек вас шлепнет. Кукарекать. Нести яйца. Я не знаю. Я с курами не общаюсь. Ну вот вам нравится писать, например? Ну это что же естественно? Давайте поддержим парня, подпишемся, ну и погнали, посмотрим, что у нас вышло. Запах такой. Паленый, что ли? Корейки какие-то. Ах, вы ж сектанты херовы. Весь подъезд уже засали. Пошли нахер отсюда. И после этого свидетели света решили снять квартиру. Алло. Алло, здравствуйте. По поводу объявления, по поводу аренды квартиры, сдается еще? Да, еще сдается, актуально. Нам бы хотелось заселиться у вас двухкомнатная в Краматорске, вот это вот. Это ваше или вы агентство? Это моя квартира, я хозяин, у вас смирен. Автономное отопление, когда вы копил субсидии. Угу. А как бы можно приехать посмотреть? Ну, меня сейчас в Одессу перевели по службе, я могу приехать и завтра и показать квартиру, подписать договор, заселить вас. Просто у меня много людей сейчас звонит, куча заинтересованных, и пока вопрос еще актуален. Угу. Если хотите, можете квартиру забронировать за собой. А забронировать это как? Никого не буду, могу завтра лично к вам не приехать. Хотел уточнить, а сколько можно, чтобы человек там находился? Ну, не больше 4. Дело в том, что у нас около 5 человек. У нас братство свидетели света. Мы хотим на 2-3 месяца, вот у вас в городе мы поселиться хотели. И 3 месяца у нас шествие по городу, мантры мы поем по городу. У нас запланированная программа на 3 месяца. И вот нас 5 человек, получается, 3 брата, 2 сестры. Все в порядке, вы сами понимаете, мы против алкоголя, против наркотиков, мы спокойные люди, мы... Как я могу к вам обращаться? Александр. Александр, а скажите, пожалуйста, а как можно с вами договориться, когда ее можно посмотреть, увидеть? В общем, я сейчас в Одессе службу работаю, подписал контракт. Так. Сейчас определяемся с клиентами, к кому именно ехать. Угу. Потому что людей звонит очень много, куча заинтересованных. Так. Пока актуален вопрос, если вам по фотографиям все подходит по месту расположения. А фотографии это настоящие, да? За собой оставляйте мне аванс на дорогу. Я тогда их дальше никого не буду. И завтра приеду лично к вам. Аванс на дорогу. Сколько у нас аванс? Во сколько вы завтра будете? Порядком 1000 гривен. Меня устроят. Я не раз завтра выеду. И утром часам дня и буду на 1000. Как это все нам сделать с вами? Могу прислать номер своей зарплатной карты, как вариант. Давайте, давайте. 5 спальных мест, скажите, будет, чтобы мы с братьями и сестрами могли расположиться, чтобы мы там не друг на дружку залазили? Меня Малофей зовут. Как? Малофей. Алофей? Малофей. Это... Малофей. Малофей. Это румынское имя. Малофей? Малофей, да. Малофей. А, хорошо, Малофей. Я записываю ваш номер. Сейчас реквизиты свои пришлю. Да, я ожидаю. Плохо вас очень слышно. Я ожидаю, хорошо. Алло? Александр, здравствуйте. СМС-сообщение получил от вас. Подскажите, пожалуйста, как вот эту карту пополнить? Потому что у нас у всех Приват-24. А с Приват-24 там без проблем. Пополнение карты иншого банку. Ага. Банковские операции, пополнение карты иншого банку. В течение 20 минут будем пополнять, потому что у нас сейчас, мы вот только приехали к вам. Сейчас прихожане приходят, нам нужно их с программой ознакомить. Буквально 15 минут после мантры мы сразу пополним и уже с вами будем... Ну, давайте СМС-ки, хорошо. Давайте. Давайте, Александр, я ожидаю, да? Алло. Алло, Александр, это Малафей, здравствуйте. Да, слушаю вас. А есть у меня минут 40, ну, около часа. У нас тут немножко сейчас мантра задерживается, и после этого мы уже готовы бы быть. Вас подождать час, да? Минут 40 до часа, да. А вы чем занимаетесь? Это у Нет, я представлюсь, я лидер братства свидетелей света. Возможно, вы слышали, мы по городам Украины часто ездили, пели мантры, да пребудет с вами свет, и вот этот вот весь мотив. Да, я знаю, я же тоже занимался этим, так что для меня это не дико, так что... А вы слышали, да, про нас? Ну, или... я буддизмом увлекался, вот, значит, такое мантры, вот, знаешь, такое... Да, но у нас немножечко другое направление, если вам интересно, мы вам завтра при встрече уже расскажем, интересно, ну, если будет время свободное. Хорошо, тогда сейчас, Александр, мы сейчас тут все закончим с прихожанами, обсудим все, и я вас наберу через час. Хорошо. Да, прибудет с вами свет, взаимно. Мне будет очень интересно завтра с вами встретиться. До встречи, да, через час наберу. Алло? Александр, здравствуйте. Да. Ситуация, вот мы только вот прихожан ознакомили со всем, сейчас они будут расходиться. Я там по времени не опаздываю, как есть у меня еще минут 20. Ну, я жду вас, вы же тоже... Да, я просто... Позвонить, предупредить, да, чтобы вы не подумали, мы люди порядочные, наше братство, в общем, минут 20, дайте, пожалуйста, мне еще. Вот без вопросов. Все, спасибо, Александр. Я еще хотел спросить, на сколько вы хотите заселиться? На три месяца. У нас будут мантры по этому городу, мы вот... А, я понял. Все, без вопросов. Все, Александр, спасибо, да прибудет с вами свет. Да, до связи. Алло. Александр, это Малафей, здравствуйте. Да, еще раз. Как у нас там все в силе с вами? Я вам, все в силе, я жду вашего звонка. Мы сейчас отправляем вам, я так понял, на дорогу денег, правильно? Порядком тысяч меня устроит. Я завтра приеду в 12 дня. Очень важный вопрос. Я выеду, и 12 дня буду на месте. Александр, очень важный вопрос. Сколько вы жили в этой квартире? Сколько вы до этого жили? Сколько мирских лет вы проводили? 6 лет. Александр, вы как человек, вы говорили ранее, что занимались буддизмом, там плохой энергетики. Она после ремонта. Ага, все, отлично. Александр, простая формальность. По приезду брат Квертослав проведет с вами небольшой обряд, чтобы дух квартиры нас впустил. Мы очень к этому так относимся. Если это обряд будет никакой там, не магический, то... Нет. Обряд, получается, брат Квертослав берет свою субстанцию жизни, то есть свое семя, и вам втирает, получается, круговыми движениями в область лица, сосцов, рта, язычка. Как-то так это все будет происходить. Чего будет втирать? Брат Квертослав свою субстанцию жизни, свое семя, будет втирать вам в лобик, в щечки, может быть, в носик. Это обряд такой, чтобы аура квартиры нас пустила. Ага, окей. Ага, так что, алло, Александр? Я сказал уже. Ну, то есть, по этому поводу, пропеваться мантра, то есть, он втирает там, да прибудет с вами свет, да войдет он в ваш дом. Ну, все по вот этому вот мотиву, получается, и так, чтобы, знаете, чтобы дух дома не держал на нас гнева, мол, якобы хозяин разрешает нашему братству... В общем, ладно, я на спорте, я тренируюсь, вот, давайте. На чем вы, подождите? Алло? Не отвлекайте, пожалуйста. Алло? Я на тренировке, говорю. Так, а почему вы... Почему вы не можете уйти? Давайте обсудим с вами все эти вопросы, и мы сейчас уже будем переводить. Мы уже обсудили, я согласен, да. Вы согласны. Все, две минуты. Алло, звонили? Здравствуйте, это Александр? Да, Александр. А это брат Квертослав. Да пребудет с вами свет. Я слушаю. Так, скажите, мой брат вам звонил, брат Малафей? Но. Так, вы с ним по обряду договорились, да? Вы там согласны? Да. Так, нужно просто сделать примерку, так сказать, потому что если будет какая-то аллергическая реакция, мы там как-то немножко это все изменим. Скажите, когда вам можно первую выдачу? Завтра. О всем поговорим уже на месте. Сейчас там не о чем разговаривать. Глазу на глаз и поговорим. Это не телефонный разговор. Хорошо. А если я тебе приеду в там, слышишь, за такой базар? Ну, приедь ты, пидорас, ебучий. Да, приедь ты. А ну давай, сука. Ты по телефону умный, да? Я тебе во флиса, сука, в рот, сука, тебе дам. Я тебе пидорас, а вот этот номер сейчас запычку. Я тебе сейчас, сука, через 15 минут устрою, пидор. Подожди. Ты сейчас охуеешь, Вася. Блядь, прости. Это, сука, Мирослав, блядь, или Мирофей, ебаный. И твой номер. Квертослав. Сейчас, сука, поедут на сайт для проституток. Ну, слушай, подожди, а можно это? Ты, сука, забыл, куда ты звонишь. Ты же аферистом звонишь, ты пидорас. Извини, я погорячился. Ты, сука, усой, ты крыса ебаная, вспыхнешь нахуй. Номера, сука, поменяешь, пидор ебаный. Ты почем, сука? Ты крыса, сука, ебаная. Не погорячился, слушай. Тебя, сука, съели собаки, ты тварь ебаная. Почем, сука? Мама твоя говорит, что... Съели, сука, это... волки разорвали, ты хуесос ебучий. Ты, сука, кровью, сука, блядь, натуре захлебнулся, пидор. Так, Мария Григорьевна, это ваш сын или нет? Почем ты, пидорас? Брат, сука, Мирослав, нахуй. Брат, ты хуесос, хуретудова ебаная. Твоя нахуй пошла, тварина ебаная, сука. Тварь ебаная. Я вас сейчас, сука, в натуре выжгу нахуй, сука. Шоколадков, сука, ебаных. Короче, я так понял, у тебя сегодня недотрах, да? Нахуй пошел, пидор, ебаный. Короче, мимо пошла, да? Нахуй, пидор, пошел. Александр, это Малафей. Александр, успокой. Александр, это Малафей, это не Сквертослав. Александр, успокойтесь, пожалуйста. Я, давайте я вам мантру спою за... Коля, все дела, ты понял? 200 гривен час... 3000 гривен ночь, сука, ты пидорас. Мне не нужны ваши услуги. Александр. Александр. Александр. Александр. Александр. Александр. Это что-то бесовское вас говорит. Александр, не вздумайте это делать. Александр. Александр, не надо. Одумайтесь. Александр, одумайтесь. Александр, да войдет вас свет. Александр, не надо этого делать. Александр. Александр, не надо этого делать. Александр, не надо этого делать. Алло, слышишь, Санек? А ну дай сокамернику. Иди нахуй, дай сокамернику. Шлюха, иди нахуй, пидорас. Я сейчас, сука, я уже твой номер затычковал. Я уже, сука, объявление создаю на твой номер. Ой, блядь, не надо, сука. Будешь ты, хуесос. Меняй номер. Рофлис, сука. Сейчас я, сука, не на одном сайте поставлю. На Секси Украин, на Укрлов. Короче, Санек. Пидор. Александр, это Малафей. Пожалуйста, не гневайтесь. Александр, пожалуйста, Александр, да войдет во свет, не нужно. Александр, успокойтесь, это бесовское вас говорит что-то. Александр, не надо, Александр, пожалуйста, это номер братства. Не надо, это номер нашего братства. Ну, Александр, Александр, да прибудет с вами свет. Александр, не надо, пожалуйста, не делайте. Александр, ну... Мы Сквертославу вызвали уже экзорциста, вы простите его, пожалуйста. Александр, не надо этого делать. Александр, пожалуйста. Это телефон братства, не надо, пожалуйста. Ой, объявление еще... Он мне в честь добавил.